Маккалеб вообразил Босха на пароме. Сидит сейчас в одиночестве и читает написанное о нем. От этого стало неуютно. Вряд ли кто-либо из подозреваемых, психологические портреты которых он составил, читал рапорты о себе. Маккалеб опустился на колени и начал собирать отчеты, складывая их аккуратной стопкой, чтобы уже потом разобрать по порядку. Прибравшись, сел за стол, выложив перед собой пачку отчетов. Взял чистый лист пищей бумаги из ящика стола и написал толстым черным фломастером, каким надписывал ярлыки на картонных коробках с архивом: «Ты что-то упустил». Оторвал кусок клейкой ленты и приклеил лист на стену перед столом. Долго смотрел на надпись. Все сказанное Босхом сводилось к одной строчке. Теперь надо решить, правда ли это, возможно ли такое. Или же это последняя уловка отчаявшегося человека. Зазвонил сотовый телефон. Он лежал в кармане куртки, оставленной на кушетке в салоне. Маккалеб взлетел по ступеням и схватил куртку. Сунул руку в карман и наткнулся на револьвер. Телефон оказался в другом кармане. Звонила Грасиелла. «Мы дома», — сказала она. «Я думала, ты будешь здесь. Думала, мы все вместе отправимся пообедать в Эль-Энканто». Маккалебу не хотелось уходить из кабинета от мысли о Босхе, но последняя неделя внесла напряжение в отношении с Грасиеллой. Надо поговорить с ней об этом, о том, что он наблюдает некоторые изменения. «Знаешь, — наконец сказал он, — я как раз заканчиваю тут кое-какие дела. Давай ты отвезешь детей вниз, а я встречу вас там». Он посмотрел на часы, без четверти час. «В половине второго не поздно?» «Отлично», — резко проговорила она. «Какие дела?» «О, просто. Я вроде как заканчиваю работу для Джей. По-моему, ты говорил, что отстранен от дела». «Да, но у меня тут лежат все эти документы, и я хотел дописать последний. В общем, просто закончить резюме». «Не опаздывай, Терри». Это было произнесено тоном, подразумевавшим, что, опоздав, он потеряет не только обед. «Не опоздаю, встретимся там». Маккалеб закрыл телефон и вернулся в кабинет. Снова посмотрел на часы. Около получаса оставалось до возвращения на причал. До Эль-Канто оттуда минут пять пешком. Это был один из немногих ресторанов на острове, не закрывавшихся на зиму. Маккалеб сел и начал раскладывать пачку следственных документов по порядку. Нетрудная задача. На каждой странице в правом верхнем углу стоял штемпель с датой. Маккалеб остановился, посмотрел на записку, приклеенную к стене. Если он собирается искать что-то, незамеченное раньше, что-то упущенное, следует взглянуть на информацию под другим углом. Он решил не раскладывать документы по датам. Вместо этого надо прочитать их в произвольном порядке. Так можно будет не думать о ходе следствия и о том, как один шаг следовал за другим. Надо просто раздумывать над каждым отчетом, как над отдельным кусочком головоломки. Незамысловатый мыслительный прием, но Маккалеб не раз применял его, когда работал в бюро. Иногда удавалось вытрясти что-то новое, что-то упущенное ранее. Он снова посмотрел на часы и начал с первого документа в стопке. Это был протокол вскрытия. Глава 32. Маккалеб торопливо подошел к выходу к Эль-Энканто и заметил свою тележку для гольфа, припаркованную у обочины. Большинство тележек на острове выглядели одинаково, но свою он мог опознать по детскому сиденью с бело-розовой подушкой. Жена еще не ушла. Маккалеб поднялся по лестнице, и официантка, узнав его, указала столик, где сидела его семья. Он поспешил к ним и отодвинул стул рядом с Грасиеллой. Терри заметил, что официантка уже принесла чек. «Прости, я опоздал». Маккалеб взял кусочек жареной картошки из корзинки в центре стола и, обмакнув в сальсу, засунул в рот. Грасиелла посмотрела на часы, потом пронзила мужа взглядом темно-карих глаз. Он выдержал его и приготовился к следующему. «Я не могу остаться». Грасиелла со звоном положила вилку на тарелку. «Терри, Знаю, знаю, но кое-что произошло. Мне сегодня вечером надо на тот берег. Что же такого могло произойти? Ты отстранен от дела. Сегодня воскресенье. Люди смотрят футбол, а не носятся туда-сюда, пытаясь разгадать убийство. Да еще и непрошенно. Она указала на телевизор, установленный на кронштейне под потолком зала. На экране виднелось футбольное поле. Маккалеб знал, что сегодняшняя игра определит претендентов на суперкубок. Это его волновало меньше всего, хотя он внезапно вспомнил данное Реймонду обещание, что, по крайней мере, одну игру они посмотрят вместе. «Меня просили, Грассиелла». «О чем это ты?» «Ты сказал, что тебя отстранили от дела». Маккалеб рассказал ей, как утром обнаружил на лодке Босха и о чем-то тот его попросил. «Тот тип, который, как ты сказал, Джей, виновен в убийстве?» Маккалеб кивнул. «Откуда он узнал, где ты живешь?» «Он не знает. Он знал о яхте, а не о том, где мы живем. Тебе не следует беспокоиться». «А, по-моему, следует, Терри. Ты заходишь слишком далеко и совершенно не думаешь об опасности, которой подвергаешь себя и свою семью. Мне кажется...» «Правда?» Он замолчал и вытащил из кармана 2 четвертака, повернулся к Реймонду. «Реймонд, ты поел?» «Да». «Ты хочешь сказать «ага»?» «Да». «Ну хорошо, возьми. Иди поиграй на автомате вон там, у бара». Мальчик взял 2 четвертака. «Можешь идти». Реймонд неохотно встал и отправился в соседнюю комнату, где были настольные видеоигры. Мальчик выбрал игру «Пэкмен» и сел. Маккалеб посмотрел на Грассиеллу, которая положила на колени сумочку и теперь доставала оттуда деньги. Она засунула бумажник обратно в сумочку, посмотрела на него. «Нам надо ехать, Сиси, пора спать». Малышка сидела в переносном стульчике на столе, в руке она сжимала бело-голубой шарик на проволоке. «С ней все в порядке, она может спать и здесь, просто послушай меня минутку». Маккалеб ждал, и Грассиелла сдалась. «Хорошо. Говори, а то потом мне надо идти». Маккалеб повернулся и наклонился ближе к Грассиелле, чтобы его слова слышала только она. Заметил торчащий из-под волос краешек ее уха. «Похоже, перед нами встает большая проблема, верно?» Грассиелла кивнула, и сразу же по ее щекам потекли слезы. Словно произнесенные вслух слова сломали слабый защитный механизм, который она выстроила в душе, чтобы защитить себя и свой брак. Маккалеб вытащил неиспользованную салфетку и подал ей. Потом положил руку на затылок Грассиеллы, притянул ее к себе и поцеловал в щеку. Бросив взгляд поверх ее головы, он заметил, что Реймонд наблюдает за ними. Вид у парнишки был испуганный. «Мы уже говорили об этом, Грасси. Ты решила, что мы не можем иметь дом, семью и все остальное, если я останусь таким, каким был. Проблема в этом слове «если». Здесь и заключается ошибка, потому что никакого «если» нет. Я остался таким, каким был, и я слишком долго думал иначе, пытаясь убедить себя в обратном. Снова потекли слезы, и Грассиелла поднесла салфетку к лицу. Она плакала молча, но Маккалеб был уверен, что другие посетители ресторана заметили это и смотрят теперь на них, а не на телевизор под потолком. Он бросил взгляд на Реймонда. Мальчик вернулся к игре. «Знаю», — с трудом выговорила Грассиелла. Ее признание удивило Маккалеба. Он воспринял это как добрый знак. «Так что же нам делать? Я говорю не об этом конкретном деле. Я имею в виду вообще, что нам делать? Грасси, я устал пытаться быть тем, кем я не являюсь. Последние события, наконец, заставили меня понять это». Она промолчала, но он и не ждал ответа. «Ты знаешь, что я люблю тебя и детей. Это не обсуждается. Я считаю, что могу иметь и то, и другое, а ты полагаешь, что такое невозможно. Ты заняла позицию или-или, а, по-моему, это неправильно и нечестно». Маккалеб знал, что его слова причиняют ей боль. Он проводил границу. Один из них должен капитулировать. И Маккалеб давал понять, не он. «Ну, послушай, давай все обдумаем. Здесь неподходящее место для разговора. Сейчас я собираюсь закончить работу по этому делу, а потом мы с тобой сядем и поговорим о будущем, хорошо?» Грасиела медленно кивнула, не глядя на него. «Делай, что считаешь нужным», — произнесла она тоном, который Маккалеб знал это, заставит его вечно чувствовать себя виноватым. «Я только надеюсь, что ты будешь осторожен». Он наклонился и снова поцеловал ее. «Обязан быть. Ради тебя и детей». Маккалеб встал и, обойдя стол, склонился к малышке. Поцеловал ее в макушку, потом взял девочку на руки. «Я отнесу ее в тележку. Вытащишь Реймонда, ладно?» Он отнес дочь к тележке и устроил на детском сиденье. Поставил переносной стульчик в багажное отделение. Через несколько минут подошли Реймонд с Грасиелой. Ее глаза опухли от слез. Маккалеб положил руку на плечо Реймонда и подвел мальчика к переднему пассажирскому сиденью. «Реймонд, тебе придется посмотреть вторую игру без меня. Мне надо заняться кое-какой работой». «Я могу поехать с тобой, могу помочь тебе». «Да нет, это не туристы». «Я все равно могу помочь». Маккалеб знал, что Грасиела смотрит на него. «Спасибо, Реймонд. В следующий раз. Застегивай ремень».